Глава 41. Синдром апельсинов. Евгений. Опускаю Яну на кровать. Вот она. Горячая, желанная. Моя. Бери, не хочу. Но оказывается, я совсем не готов ее трахать. В один миг во мне что-то стопорится. Словно одна из шестеренок отказывается и ломается, нарушая естественные процессы в голове. Смотрю на нее. Тело все еще горит огнем, требует разрядки, но мозг отказывается принимать происходящее. Возникает острая необходимость взять небольшую паузу и остыть, обдумать, переварить впечатление, что впитал в себя с сегодняшними событиями. Янка все еще дрожит после оргазма, держится обеими руками за мою шею, не думает отпускать. Малыш. «Тебе нужно отдохнуть». Зацеловываю ее лицо и губы, укрывая одеялом. «Я принесу тебе что-нибудь поесть». «Женя?» Ее влажные глаза непонимающе смотрят на меня. Но я не могу ничего с собой поделать. Все еще нахожусь в какой-то фрустрации. «Все нормально, Ян. Сейчас поешь и поспишь немного. Мне нужно сделать пару срочных звонков, и я вернусь к тебе. Обещаю». Снимаю ее руки с шеи, целую ладони и отпускаю. Через минуту изучаю в гостиной меню. Не знаю, что она предпочтет, поэтому набираю в тарелку всего понемногу. Овощной салат с кусочками сыра, несколько ломтиков приготовленного на гриле осьминога, запеченную картошку, йогурт и мини-тосты на шпажках. Отношу всю эту вкуснотищу в спальню и ставлю на прикроватную тумбочку. Она не реагирует. Не знаю, что и думать. «Малыш, давай я тебя покормлю». Говорю тихо, наклоняясь над ней. Провожу костяшками пальцев по скуле. Ноль реакции. «Ну, хотя бы йогурт съешь, Ян». Несколько секунд прислушиваюсь к ее мирному дыханию. Затем решаю не настаивать. Покидаю спальню. Перед выходом из номера привожу себя в порядок. Нахожу мобильный в портмоне. Выйдя за дверь в коридор отеля, первым делом набираю номер Исаева. Похуй, что время позднее. Вряд ли он сейчас спит. У меня есть к нему только один вопрос, который по-настоящему меня волнует. Не дает спокойно отпустить прошлое. Алло. На том конце провода доносится севший голос. «У вас не было что-либо?» Спрашиваю без лишних прелюдий. Мне нужен четкий ответ. Либо да, либо нет. Рус выдерживает короткую паузу. Повисшая тишина буквально давит, растягивая нервы до предела. Кожей чувствую, как он демонстрирует трубке злорадную ухмылку. Узнал о ее беременности. У меня просто камень с плеч валится. Спасибо, что заботился о ней. Буду тебе обязан. Улыбаюсь, как идиот, глядя на себя в зеркало. Захожу в лифт, спускаясь на ресепшн. А как же ответ? Напряженно спрашивает, затягиваясь сигаретным дымом. Уже не нужен? Ты на него только что ответил. Если бы ребенок был твоим, ты бы не отпустил ее. Я бы не отпустил ее и с твоим. Но лисичка меня не хочет. Рус раздосадованно щелкает языком и смиренно вздыхает. Поэтому пусть будет счастлива с тобой. Будет, иначе и быть не может. Бывай, Руслан. Отключаюсь и следом отсылаю СМС Завальному. Янка беременна. Если я сейчас с кем-нибудь из своих не поговорю, у меня окончательно сорвет крышу на радостях. Вал перезванивает ровно через минуту. Жека, ты в порядке? Первым делом интересуется моим душевным состоянием, что отнюдь не удивительно. В полном, старик. Как все прошло? Через пару дней вернусь со своими домой. Яна в положении. В трубке тут же раздается тихое ругательство и сонное мычание Леры. Жека, это уже не смешно. Очередной тест на отцовство. Помнится, Валерию, ты был готов принять с чужим ребенком и со штампом в паспорте. Негромко хохочу я, выходя из лифта в фойе. Я всего лишь предположил. Янда твоя полтора месяца в браке с другим мужиком. Что ты хочешь, чтобы я подумал? Она готова развестись? Яна не замужем. Не было свадьбы. Не хочу я больше никаких тестов, Вал. Позже все расскажу. Притормаживаю в безлюдном месте, подальше от чужих ушей. Тогда забудь, старик. Вези ее домой и спокойно живите дальше. Боюсь, спокойно у нас не получится. Стелла звонила. Выдвинула очередные условия. В ее-то положение. Жека, ей бы притормозить коней. Может, ей нужна помощь правильного специалиста? Я не замечал у нее психических отклонений. Она собственница. Ни себе, ни другим. Вал, меня сейчас интересует другой вопрос. Немного личного характера. Не знаю, можно ли... Заниматься сексом с беременной? Прерывает меня, словно читает мысли. Жек, ты еще хуже, чем я был когда-то. Ты сейчас с ней? Да сглупил я. Куплю кое-что и вернусь в номер. Пока Янка не вбила себе в голову разную чепуху, шел бы ты к ней и не накручивал себя. Если нет никаких осложнений, секс вреда не приносит, одно удовольствие. Как там Тимоха? Обрадовался тебе? У него крепкий сон. Утром узнаю. Ладно, дружище, до скорого. Лере передавает мне привет. Как она себя там чувствует? Нормально. Соскучилась по вам. Беги уже, Ромео. Не тяни кота за хвост.